как вы нас спасли, взорвав атомной бомбой целый крейсер инопланетян, или как вы спасли Максима из безвыходной ситуации, и как проучили этого жирного засранца». На губах Анны заиграла задорная улыбка. «Я считаю, что вы правильно Максу счет за спасение выставили. Будет ему наука, что не стоит напиваться и втравливать нас в неприятности. Я в инфосети успела прочитать, что из лап Эльдар почти никто не ускользал, а тут вы совершили невозможное. И вот снова, ну, вы держитесь молодцом. Сразу видно закалку. С таким мужчиной ничего не страшно. Лесть. Отчасти даже приятно. Но ты не отходи от темы. Как вообще получилось, что вы решили откачать этого свихнувшегося эльфа? Я же видел, что он умер. Извините, чуть смутилась Анна, но вначале мы думали, что это вы. Поэтому Вид приказал оказать вам всевозможную медицинскую помощь. Я откачала тело, но оно... Я не знаю, как это объяснить, но разум там отсутствует. Одни инстинкты. Поэтому мы приняли решение держать его в капсуле до нахождения лучшего решения. Логично и понятно, кивнул Дмитрий. Когда Дима и Аня подошли к медкапсуле, Карпов прищурился, разглядывая свое бывшее лицо. Он настолько сильно желал убедиться в наличии или отсутствии у тела души Ириля, что не сразу понял, отчего мир расцвел радужными красками магического зрения. Это далось ему настолько просто и естественно, как во время бытия эльфийским магом, что он впал в ступор. «Дмитрий Васильевич, с вами все в порядке», – заволновалась Анна, заметив сильнейшее удивление Карпова. «Ох, Аня», – Линаэль медленно повернул к ней лицо, на котором засияла широченная улыбка, «ты не представляешь, насколько все хорошо». Он легким движением правой кисти сотворил заклинание под названием «Духовное зеркало». Оно не имело никаких видимых обычным зрением спецэффектов и создавало зеркало, которое отражало изображение магических и духовных потоков смотрящего. Так можно было проще, без погружения в транс, рассмотреть собственную душу, чем и занялся Линаэль. «Точно у вас все нормально», – нахмурила брови девушка. «Вы слишком довольны для того, кто увидел себя». Она многозначительно скользнула взглядом по медкапсуле со странным пациентом. «Все супер». Не отвлекаясь от разглядывания себя, чем еще сильнее обеспокоил медика, Карпов поднял вверх большой палец. Он видел свою душу, и она ему безумно нравилась, как инвалиду бесконечности понравились бы заново отросшие руки и ноги. Его душа полностью освободилась от проклятия орочьего башка. Вернулись все запечатанные магические способности и бессмертие. Именно из-за последнего он до сих пор оставался живым. Есть проблемы, не без этого. Бессмертное начало души зафиксировало состояние организма в том виде, в котором тело досталось Карпову. Физическая оболочка была настолько изношена, что никакая магия не способна вернуть былую молодость. Но из плюсов стоило отметить, что смерть от старости ему не грозит. Только насильственное прекращение жизнедеятельности, как для любого нормального эльфа. Плюс магия снова с ним, а значит, все не так уж и плохо. Закончив с самолюбованием, Карпов все же сделал то, что и хотел изначально, магическим зрением посмотрел на Ириля. Душа ректора эльфийской академии осталась в теле человека, все же качественно его откачали, вытащив с того света. На душе старого эльфа по-прежнему лежало проклятие, когда-то наложенное на Линаэля орочьим башком. Оно как легло во время ритуала, так и укоренилось, полностью заблокировав магию и ментал на духовном и, соответственно, физическом уровне. Отлично. На миг на лице Карпова промелькнул хищный оскал, слегка испугавший Анну. «Превосходно! Этот! Он получил, чего так жаждал, мое бывшее тело! Анечка, пожалуйста, ни под каким предлогом не выпуская из капсулы этого живого зомби! У него превалируют инстинкты! Он, как дикий бешеный зверь, бросится на любого мужчину с агрессией и на любую девушку с...» Карпов скользнул выразительным взглядом по округлостям спутницы, заставив ее слегка смутиться. «В общем, не плюшками угощать будет, если ты понимаешь, о чем я. Дмитрий Васильевич», — справилась со смущением Анна, — «мы тут взрослые люди, а я еще и медик. Давайте называть все своими именами. Этот, как вы сказали, зомби изнасилует любую девушку, ведь так?» «Без сомнений. Я тоже так думаю», — кивнула она своим мыслям. «Вы же тоже изучали медицинские базы знаний. Можете не отвечать, это риторический вопрос. Я уже знаю ответ. У нас одинаковый уровень образования в местной медицине, но на родине я изначально работал ветеринаром, так что могу без скромности сказать, что обладаю чуть большими познаниями в медицине в целом. Какие у вас многогранные познания, добродушно улыбнулась Анна. Кстати, ребята говорили, что они нашли у вас много инфокристаллов. Карпов едва сдержался, чтобы не нахмуриться, он не любил, когда роются в его вещах. При этом он четко осознавал, что действия парней были верными. На звездолете произошла не та ситуация, в которой следует миндальничать. Поэтому он никак это не прокомментировал, лишь сделал заинтересованное лицо в ожидании продолжения. Анна верно оценила мимику собеседника и продолжила. «Если можно, я бы хотела попросить у вас кристаллы с базами знаний по медицине. Признаюсь, я посмотрела списки, там 3 дюжины медицинских специальностей 5-го ранга, но для лечения людей и Эльдар подходит лишь 3 из них». «Понятно», – кивнул Карпов. «Будет тебе 2 дюжины инфокристаллов 5 и сетка 5 для медика с имплантами». «Ау!» – округлила губы Анна. «Боюсь, я в жизни за них не расплачусь. Вы неправильно меня поняли. Я хотела просмотреть все кристаллы, чтобы выбрать наиболее подходящую специальность и купить в рассрочку 1 базу знаний из 2 дюжины». «Купить?» – вопросительно изогнул брови Карпов. «Человек, который месяц откачивал меня и умудрился доказать остолопам, что я именно Карпов, а не неведомая хрень, хочет у меня что-то купить. Издеваешься?» «Нет, милая, я свою жизнь ценю больше каких-то денег. Так что если тебе знакомо слово «благодарность», то ты выберешь себе все, что нужно, примешь это от меня в дар и скажешь спасибо. Девушка растерялась и не сразу нашлась с ответом. «Спасибо. Я не стану отказываться от столь щедрого предложения. Вот и славно. Ань, выведи на монитор результаты моих исследований». «Хорошо, секундочку. Дмитрий Васильевич, может, вам кресло вызвать?» «Отдавай». Не стал артачиться Карпов, чувствуя, что ему тяжело ходить. Девушка мысленно отдала приказ. Через несколько секунд из подсобки выехало навороченное инвалидное кресло для пациентов, проходящих реабилитацию, а по сути для тех, у кого не нашлось денег на лечение, ведь у местных кругом рыночные отношения. Нет денег, нет лечения. Оно выглядело, как крутейший земной аналог с всевозможными электроприводами. Только функционал был куда богаче. Автоматически подстраиваемые под пациента ложе, антигравитационные компенсаторы, функции массажа и непродолжительного полета для преодоления сложных препятствий. Дмитрий с комфортом разместился в кресле и поехал следом за девушкой к ближайшему терминалу с большим плоским экраном, на который Анна вывела данные обследования. Карпов принялся внимательно изучать сведения. То, что я теперь старая развалина и жив лишь чудом, понятно. А вот это интересно. Аня следила за текстом. Она кивнула и произнесла. Да, я тоже обратила внимание. Количество нанороботов в теле запредельное по нормам Галактического Союза. Это все импланты. Предполагаю, что наноботы в мышцах и коже проводят их армирование и укрепление, беря на себя большую часть работы мышечных волокон и стимулируя их от деградации. Другая часть ботов стимулирует иммунную систему, помогает пищеварению и работе прочих внутренних органов. Теперь понятно, почему старый хрыч так бодро двигался в нужный момент. Он вообще жил за счет имплантов. Еще немного, и он бы стал киборгом. Дмитрий Васильевич, я считаю, когда теперь уже ваша нейросеть заработает, она вновь активирует все импланты. Вы сможете вести полноценный образ жизни. Правда, не берусь сказать. Она не договорила, сколько я протяну. От улыбки по лицу Карпова растянулась сеть глубоких морщин. Не бери в голову. Я еще долго буду коптить воздух. Ты же знаешь, что я псион. Анна кивнула на экран, изобразила виноватую мордашку и развела руками. Знаю. Там же написано А+. Это круто. Возможно, именно поэтому вы живы. Не исключено. Раньше у меня был ранг пониже, всего лишь А5. Девушка отреагировала на его всего лишь чуть выпученными глазами, хотя явно хотела экспрессивно вопросительно выкрикнуть эту фразу, но сдержалась. Про себя Дима подумал. Видимо, так медкапсула в своей оценке отреагировала на пробуждение магических способностей. Тело Ириля тут точно ни при чем, уж мне ли не знать. А ведь этот ранг псиона для местных запредельный. Вроде бы А1 для них считается максимальным, все остальное теоретически допустимо, как и существование интеллектов 550 единиц. Круче только А++, то есть архимаг по эльфийским рангам, ну и А, неведомая могущественная энергетическая хрень, наподобие очень сильного башка или архидемона. Вот только для местных это лишь теоретически допустимо, а мне точно известно, что таких тварей в мультивселенной полно. В любом случае мне пуще прежнего стоит избегать чужих медицинских обследований. Значит, пока что свой грамотный и преданный медик жизненно необходим. Аннушка, милая, давай прокатимся до моего ангара. И вызови Виталика, пусть туда же подходит. В ангаре Карпов обнаружил пропажу всех ценностей. Деньги, инфокристаллы, нейросети, импланты. Когда туда немногим позже явился Виталий, Дмитрий пребывал в отвратительном настроении. Он походил на крестного отца мафии, этакий старик в инвалидном кресле с холодным волевым взглядом. Дмитрий Васильевич, в голосе капитана фрегата сквозило некоторое сомнение. Вежливые люди вначале здороваются. И тебе здрасти, Вит. Простите, чуть виновато улыбнулся он. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? А сам как думаешь? Ворчливо переспросил Карпов. Вот станешь древним стариком, если доживешь до этого момента, тогда сам узнаешь. Все болит, ничего не помогает, но не суть. Давай, тащи обратно мое барахло. Я все в сейф убрал, чтобы ничего не пропало, оправдывающимся тоном произнес Виталик. Да-да, конечно, одарил собеседника скепсисом Дмитрий. Но я еще не сдох, поэтому стать миллиардерами вам пока не грозит. Вид пулей метнулся в рубку управления и вскоре принес кучу кейсов. Карпов внимательно изучил и пересчитал все имущество, после чего с осуждением посмотрел на нервничающего парня. И я всего одну базу знаний взял, капитана линкора 5-го ранга. Мне же нужно знать свою работу. Вид, о таких вещах сразу нужно говорить, не маленький уже. Вообще-то я сам тебе собирался передать этот кристалл, но я расплачусь, не сомневаюсь. Половина добытых техниками трофеев с линкора, за исключением эскинов, отойдет экипажу. Как вы будете делить деньги с их продажи, мне не интересно. Но обычно капитан забирает себе половину, остальное делит между членами экипажа. А не жирно ему будет столько. Анна пристально посмотрела на передернувшего плечами Виталика. Нормально, вместо парня ответил Дмитрий. Ему звездолет содержать нужно. Зарплату вам платить, топливом заправлять, боеприпасы пополнять, запчасти и еду покупать. А, тогда ладно, примирительно приподняла уголки губ в подобии улыбки Анна. Итак, продолжил Карпов, члены экипажа могут у меня за полцены приобрести базы знаний на выбор, нейросети и импланты 5-го поколения. Могу принимать в качестве платы часть от их доли трофеев, поскольку денег у них нет, но только для личных нужд. Если хотят навариться на перепродаже и хапать инфокристаллы пачками, то цена будет рыночной. Это понятно. Ясно, я донесу до них эти сведения, кивнул Виталий и решил задать мучивший его вопрос. Простите, Дмитрий Васильевич, а вы правда можете подорвать наш звездолет? Запросто. Но, естественно, не стану этого делать. Так что можешь спать спокойно. А теперь давай проясним момент с полетом. Где мы сейчас находимся? Нам осталось лететь всего 7 световых лет до Земли. В таком случае лучше остановиться. Но почему? Виталий продемонстрировал недоумение. Потому что там нас наверняка ожидают хлорави. И явно они приготовили нежаркие объятия. Простите, Дмитрий Васильевич, а зачем хлорави ждать нас? Поинтересовался молодой капитан. Ясное дело, чтобы меня пригласить в гости на чашку чая. Карпов иронично прищурился. Вид, не задавай глупых вопросов. Я ведь тебе рассказывал про спасенных школьников хлорави. Потом ты лично принимал участие в конфликте с крейсером корпорации Зуланд. Естественно, такие события не могли не заинтересовать спецслужбы Хлоравийской империи. А куда тогда нам лететь? Пока рулите к ближайшей звезде и зависните у какой-нибудь подходящей планеты. Я должен вначале вникнуть в дела. Дел действительно было не в проворот. Стоило Дмитрию остаться в одиночестве, он сразу приступил к опробованию магических способностей. Чары давались ему легко, как и прежде, но никакая магия не помогала телу, настолько оно было изношено не столько на физическом, сколько на энергетическом уровне. Не помогли ни восстановление длины теломеров, ни чистка генетического кода от вредоносных мутаций, ни иные попытки омоложения. Жизненная сила Миларна, с помощью которой Ириэль продлевал свое существование, оставила неизгладимый отпечаток на физической оболочке. Ох, как непередаваемо приятно было вернуть прежние возможности. Карпов даже был готов мириться с ужасным телом ради этого сладостного чувства магии, которое даровало уверенность в себе. Он почти перестал пользоваться руками, выполняя все действия с помощью магии. Предметы летали по ангару, подчиняясь действиям чар и воли чародея. Наконец, убедившись, что он снова маг, Линаэль принялся за ревизию трофеев. Поскольку нейросеть еще не заработала, пришлось изучать номенклатуру имущества с экрана планшета. Он с искренней радостью уставился на экран, обнаружив несколько позиций искинов. Техники вынесли все найденные наручные искины, которыми пользовались ученые Хлорави. Так мало того, они прихватили стационарный научно-исследовательский искин. Штука крайне редкая и безумно дорогая. Купить такой искин, даже изрядно устаревший, почти нереально, поскольку у него имеется один нюанс, он многофункциональный. Суть в том, что в Галактическом Союзе практически все искины на программном и физическом уровне заточены под выполнение узкого спектра задач, к примеру, для звездолета, для работы с инфосетью, управления медкапсулами, инженерной разработки. Так мало того, они еще и в своем секторе узко заточены под определенные классы техники. Нельзя с помощью инженерного искина для разработки звездолетов создавать дроидов. Карпов прекрасно понимал, что все эти ограничения созданы искусственно в угоду получения сверхприбыли. По сути, любое вычислительное устройство может выполнять любой спектр задач. Взять тот же главный искин линкора, он обладает колоссальными вычислительными возможностями и мог бы запросто справиться с любыми вычислениями, но не может, поскольку искусственно ограничен. Научный искин – то самое единственное исключение. Универсальный, насколько это возможно. Он может все, нужно его этому лишь обучить. Без вычислительных устройств подобного уровня прогресс крайне сложен. Поэтому обществу коммерсантов, скрипя зубами, пришлось пойти на уступки, начав производство такого оборудования. Но дабы ограничить его распространение, был введен ряд препон. Во-первых, купить такие искины можно исключительно с разрешения государства. Во-вторых, их стоимость завышена до небес. Казалось бы, и этого достаточно, но нет. На уровне законов Союза введено уголовное наказание за незаконное использование научных искинов. Карпову было плевать с высокой колокольни на местные законы. Он заполучил свою прелесть, от чего светился от счастья, и сразу отдал указание перевести искин к себе в ангар. Научный искусственный интеллект представлял собой огромную махину в бронированном кожухе, внутри которого заключался здоровенный кристалл, мозг искина и массивная система охлаждения. Весил он, как тяжелый грузовик, и для питания требовал подключения к системе электроснабжения по толстому энерговоду. На фрегате реактор имел небольшой запас мощности, но то было в момент его производства 1500 лет назад. К настоящему моменту, несмотря на постоянные ремонты, реактор потерял часть мощности, оттого попросту не мог запитать лишний потребитель энергии. Но у Карпова имелся выход, личный генератор. Техникам подключения искина он не доверил. Укрепив тело магией, он почувствовал прилив сил и сумел действовать без стеснения, словно имел нормальное, а не стариковское тело. Энерговод он распечатал на молекулярном 3D-принтере из высокоэффективных сверхпроводников, которые превосходили имеющиеся в запасе корабельные энерговоды и имели колоссальную прочность. Топором такой энерговод даже с усилением скафандра не перерубить, если только топорище не будет сделано из адамантия, и то с первого удара не получится, потому что кожух энерговода был создан из того же фиолетового металла. Перед запуском искина Карпов подчинил его с помощью заклинания для сложных артефактов. Скорее всего, как и в прошлый раз с искином линкора, хватило бы и более простых чар. Но это как если в доме имеется всего лишь стакан сахара или целый фургон. В первом случае будешь экономить продукт, добавляя лишь в самые необходимые продукты, а во втором спокойно используешь его куда душа изволит. Приятно было совсем не экономить ману. Линаэль ловил кайф от того, что может использовать заклинания. Ему опротивило экономить каждую кроху маны, оттого он магичил по полной программе. Искин, что неудивительно, сразу признал в эльфе хозяина. Наплевав на все заводские установки, он готов был выполнять его приказы даже без наличия специализированной нейросети и баз знаний ученого, что казалось невозможным. Все же магия работает на концептуальном уровне. Высшие заклинания, в которой была вложена мана на полсотни малых накопителей, хорошенько проехалась по мозгам прибора и по начинке, снося все заложенные производителем ограничения. Внезапно работу переполненного энтузиазмом эльфа прервало сразу несколько событий. Первое, он почувствовал, как мана, которой он укрепил тело, быстро утекает куда внутри его тела. Вопреки ожиданию, слабость не наступила, наоборот, он почувствовал еще большую силу, будто его мышцы стали огромными, как у бодибилдера, при этом внешне они не претерпели никаких изменений. На этом ничего не закончилось, пробудилась нейросеть и огласила об этом пользователя мысленным сообщением. Нейросеть завершила хеширование новых данных и настройку на пользователя. Достигнут минимальный порог заряда имплантов. Текущий уровень энергии 5%. Требуется подзарядка от пользователя. Так вот оно что, подумал Карпов. Они работают на мане. Для работы любых приборов требуется энергия, даже если это нанороботы, которые являются основой нейросети и имплантов. Обычно они получают энергию от пользователя, из-за чего приходится немного больше кушать. Но в теле Ириэля находится столько нанороботов, что он больше напоминает недокиборга. Если их пытаться зарядить привычным для Галактического Союза способом, то пользователю придется только и делать, что есть высококалорийную пищу. Но поскольку вся техническая начинка была создана еще эльфами во время, когда 10% жителей составляли маги, то и сделали они импланты для себя по-своему. Когда Дмитрий использовал заклинания, нанороботы усваивали малую часть маны. Когда же он укрепил тело маной, то фактически создал им питательную среду, словно подключил зарядное устройство в розетку. Если бы не это, то пробуждение сетки можно было ждать долго. И ведь как хитро получается, нейросети импланты для избранных. У обывателей они не заработают, только маги могут подобным пользоваться. Сомнительно, чтобы архимаг вроде Ириэля поставил себе что-то среднее. Наверняка его нейросеть самая лучшая из того, что могло предоставить эльфийское общество на тот момент. Когда Линаэль стал разбираться с настройками сетки, он лишь укрепился в этом мнении. Нейросеть отчасти являлась сложным артефактом, чего невозможно было понять до ее запуска. Она позволяла игнорировать любые технические ограничения. Хочешь управлять дроидами, но они чужие и у тебя нет нужных баз знаний. Сетке плевать. Хочешь управлять звездолетом? Пожалуйста, выбирай любой и лети. Все равно всем может управлять Искин, особенно, если ему высшими чарами пройтись по мозгам. В общем, сетка читерская, но иного от архимага не ожидалось. Ну, все, держите меня семеро. Лыбясь во всю ширь рта, Карпов потирал ладони. Ух, теперь развернусь. Глава 25. Карпов после погружения в работу с настройкой Искинов чем-то напоминал безумного ученого. Седые взъерошенные волосы торчали во все стороны, глаза горели легкой безуминкой. Белый медицинский комбинезон еще больше делал его образ похожим на безумного ученого. Заряжая маной нанороботы, которые казались бездонными, он экономил ресурс их заряда, оттого рассекал по звездолету на инвалидном кресле. В таком виде он заехал на капитанский мостик, привлекая внимание Светланы и Виталия. «Всем привет! Светлана, это тебе!» Девушка быстро сориентировалась и поймала кинутый ей массивный браслет на половину предплечья. «Что это?» С недоумением принялась она разглядывать предмет. «Наручный Искин пятерка. Я над ним помогичил и настроил. Теперь он будет рассчитывать координаты для открытия порталов. Кстати, там уже есть координаты всех точек, в которые открывались порталы устройством на носу фрегата. Искин лишь внесет изменения в зависимости от движений Вселенной, галактик, звезд. То есть, я хочу сказать, что мы можем переместиться в любую посещенную точку маршрута. Девушка задумчиво разглядывала браслет. Вау. Димочка, ты говорил сумбурно, но я поняла. Это и правда Искин. Ага. Но он же стоит как наш звездолет. С восторгом посмотрела она на Карпова. Ты действительно хочешь его подарить мне, товарищ Кузнецова? «За кого вы меня принимаете?» «Конечно же, нет. Всего за полцены Искин твой, а за деньги не переживай, их вычли из твоей доли трофеев». Света сложила губки куриной гуской и недовольно поморщила носик. «Ну, Дима, ты меня расстраиваешь. Я уж думала, что это подарок». «Товарищ Кузнецова», Карпов приподнял правую бровь, «что за глупости приходит вам в голову? Мы же не любовники, чтобы дарить такие дорогие подарки». «А я не против», — откровенно стрельнула она глазками, непонятно, что имея в виду. То ли она не против подарков, то ли готова стать любовницей. «Не стоит так шутить, Чуть качнул головой Карпов. «Я же теперь старик с телом, больше напоминающим сушеную воблу. Как такое может нравиться молодой девушке? Ой!» Картинно закатила глаза пилот. «Я же знаю, что в душе ты молодой человек, а тело не столь важно, главное, какой человек». Возможно, она хотела что-то еще сказать, но тут не выдержал капитан фрегата и вставил свою ремарку. «Я всегда знал, что девушки ведутся на деньги». «Фе!» Света по-детски показала парню язык. «Вид, зачем все опошлять? Не завидуй. У Димасика есть то, чего нет у тебя, титановые шары. А тебе до этого еще расти и расти». «Это было обидно», — поджал губы Виталий. Затем он обратил внимание на Карпова. «Простите, Дмитрий Васильевич, вы же наверняка приш». Его взор замер на коляске. «Приехали по делу». «В точку, молодой человек», — стариковским тоном выдал Карпов. «Летите назад к линкору». «Зачем?» — слегка удивился Виталик. «Нужно с него снять все искины, у меня в ангаре для них хватит места». Предотвращая следующие вопросы, сразу поясню. Я перепрограммирую основной искин, после чего с его помощью можно будет проводить расчеты для портального перемещения на сверхдальние расстояния. По предварительным данным можно будет прыгать на расстоянии до 6-7 парсеков. «А как же сканеры?» – вопросила Светлана. «Наших сканеров попросту не хватит, чтобы достать на такое расстояние. Они не нужны», – отмахнулся Карпов. «Достаточно оптических приборов, чтобы четко знать положение звезд. Вычисление координат произведет искин. Безопасность будет осуществляться с помощью открытия небольшого портала, через который можно будет просканировать пространство на дальность в 0,1 светового года. Если сканеры покажут, что место для выхода звездолета безопасно, то уже открывать полноценный портал. В общем, что я объясняю, сами поймете, не маленькие. Света, действуй. Вид, передай Максу, чтобы зашел ко мне за своим искином». Резво развернув инвалидное кресло, Дмитрий покатил на выход. Наручный искин отныне занял место на левом предплечье Карпова, а коммуникатор переехал на правый к браслету с накопителями, все три из которых он вернул себе. Он не представлял, как раньше жил без этой прелести. Это как если бы человек, который всю жизнь пользовался стационарным дисковым телефоном, внезапно оказался обладателем топового смартфона. Еще больше Дмитрий влюбился в научный искин. Он готов был молиться на него. С парой искинов и прямым доступом через нейросеть можно было создать виртуальное рабочее место и проводить сложнейшие расчеты, моделирование и многое другое. Линаиль не отказался от идеи создания генератора маны. Какой бы запас личной маны не был, он конечен. Иметь внешний источник маны, с помощью которого можно запитывать заклинания, может быть полезным как никогда. В теории это позволит создавать концептуальные техномагические устройства. Смысл в том, что артефакты делятся на те, которые работают на основе законов физики, и на концепциях. Первые требуют ману лишь на создание, а дальше могут работать на иной подпитке или не требуют ее вовсе, как техномагические приборы, созданные Карповым в мире СССР. Концептуальные артефакты могут и не нарушать законов Вселенной, в случае, если маг их не знал и не учитывал, могут и нарушать. В любом случае они требуют для своей работы ману. Чем меньше конкретики и больше концепции, тем выше потребление маны. Проще говоря, генератор маны позволит создавать магические артефакты или техномагические приборы, действие которых может быть совершенно невероятным. Звездолет быстро долетел обратно в сектор корабельной свалки. Карпову пришлось отвлечься от работы, чтобы открыть техникам портал на линкор и договориться с искином гигантского судна не противодействовать демонтажу. Через неделю места в ангаре Дмитрия стало еще меньше. Теперь там поселилось еще несколько искинов. Зато после доработки искина линкора с помощью магии и программирования, фрегат приобрел небывалую мобильность. Искину требуется около получаса, чтобы вычислить максимально удаленную точку выхода на расстоянии 7 парсеков. Можно и дальше, но тогда расчеты занимают намного больше времени. Чем дальше, тем дольше искин будет считать. В теории можно открыть портал даже на краю Вселенной, но искусственный мозг будет считать слишком долго, быстрее будет долететь своим ходом короткими переходами. То есть, если отбросить тот факт, что корабль через портал проходит мгновенно из точки А в точку Б, звездолет может за полчаса преодолеть расстояние, равное 22 световым годам. Это невероятно быстро. Самый шустрый звездолет Эльдар последнего поколения то же самое расстояние преодолеет за 4,5 часа. Путешествие через гиперпространство можно отследить и высчитать точку выхода, ну или хотя бы систему прибытия. С порталами так не получится. Без запроса к ноосфере невозможно определить, куда переместился звездолет. Но Карпов работал над тем, чтобы и через ноосферу его не отследили. Он не стеснялся смешивать магию и технологии, смачно сдабривая одно другим, а Искин помогал в мгновение ока проводить расчеты новых заклинаний и ритуалов. То, что раньше на Земле занимало недели и месяцы, теперь делалось в считанные секунды. Вот как после этого не влюбиться в Искины. Хорошо, что это всего лишь кристаллический мозг с оболочкой. Если бы искусственный разум имел тело хоть каплю похожее на эльфийское, Линаэль мог бы не удержаться и жениться на нем. От сборки и зачарования широкодиапазонного сканера энергии Карпова отвлек вызов на сетку от Виталия. Сказать, что Дмитрий принял вызов недовольным, это польстить его кислой и перекошенной физиономии. От его взгляда в стиле, какого корневища смертная букашка посмела отвлечь от дел перворожденного. Вид вздрогнул и чуть было не попятился. Лишь в последний момент он вспомнил, что это всего лишь иллюзия и не отшатнулся, но голос у него дрогнул. «Дмитрий Васильевич, простите, что отвлекаю вас, но парни закончили демонтаж с линкора всех Искинов. Куда нам дальше лететь? Держи координаты. Астрономию в Эльфийской магической академии преподавали хорошо, поэтому Линаэлю при наличии Искина не составило труда найти на карте галактики его родную звездную систему. Как почти любой землянин, оторванный от родной планеты, будет стремиться хотя бы мимолетно посетить Землю, так и эльфа нестерпимо тянуло на родину. Раньше, когда он не знал, что это его родная вселенная, он даже не думал искать родительскую планету. Изучив карту, Виталик присвистнул. Ничего себе, это же очень далеко, мы даже порталами туда долго будем добираться. Дмитрий Васильевич, нам бы перед этим не мешало заправиться и пополнить запас провианта. И ребятам снова требуется отдых. В таком случае выбери какую-нибудь базу или колонию, где нам не открутит головы. Там заправимся и купим продовольствие, а отдыхать будем на земле. Откроем портал прямиком на песчаный пляж, пусть экипаж хоть на головах стоит. Товарищ Карпов, Виталий заразился манерой речи Дмитрия, полагаю, нам не стоит появляться в секторах, близких к яме. Там нас могут поджидать эльдары, ведь они думают, что у нас стандартный фрегат. Логично. Есть предложение? Да, кивнул молодой капитан. Дальний фронтир с противоположной стороны от центральных стран Союза. Там нас вряд ли станут искать. Никто не ожидает от небольшого звездолета третьего поколения путешествий на 200 парсек. А для нас это всего неделя полета, из которых мы полтора суток будем добираться до соседней с колонией необитаемой системы, откуда в целях конспирации полетим на гипердрайве. Вид, не находишь, что в твоих рассуждениях есть небольшой нюанс. Нам быстрее будет слетать в точку назначения и вернуться обратно. Не совсем так, Дмитрий Васильевич, твердо стоял на своем парень. Мы же, как я понял, теперь можем вернуться туда, где побывали. Так мы получим точку сохранения, то есть базу, на которую сможем вернуться для заправки и ремонта. Я ведь правильно понимаю, что туда, куда вы собираетесь лететь. В общем, там неизвестно, что нас ожидает.